Глава 11. Резня у горы Кольцо. Когда я вернулся в игру, мои друзья все еще тряслись в дилижансе. Мисти Ури спала, привалившись к огромному троллю. Розовые лисята же от скуки обсуждали физиологию демонов-пауков. Остался ли у уничтоженной нами Дзёро Гумо самец такого же вида? Или демонесса способна заводить потомство, соблазняя мужчин других рас? Про самцов Дзёро Гумо ни в одном из источников не упоминалось. Всегда описывались лишь самки. Но если самцы конкретно такого вида не нужны, возникал логичный вопрос. Почему с такой огромной скоростью воспроизводства потомства эти коварные демоны до сих пор не захватили игровой мир? Судя по всему, спор у моих друзей шел уже давно, с привлечением противоречивых доказательств из разных аниме и фильмов ужасов, и при возвращении пса из забытой стаи сидящие в дилижансе игроки стали интересоваться моим мнением. Я не смотрел обсуждаемые ими аниме и фильмы. В официальном же игровом бестиарии «Небесных клинков» информация о Дзёро Гумо оказалась крайне скудной, так что я предложил друзьям не забивать голову вопросами без ответов, а подумать о предстоящей вскоре встрече с конкурирующей командой. Лично я, как не искал на форуме игры, не нашел информации о составе группы «Коби Ямагути Гуми 3», и мог сказать лишь то, что лидером четверки является жрец по игровому классу. Но вот кто остальные трое его спутников? Знать это было желательно заранее, поскольку от их классов зависела и тактика противодействия этим летунам. Одно дело, если враги — рукопашники. Тогда они будут вынуждены спускаться к земле и вступать с нами в ближний бой. Игра «Небесные клинки» достаточно хорошо сбалансирована. Умение летать — огромное преимущество, но оно полностью нивелируется слабостью птицы-людей в бою и малым количеством у них очков жизни в сравнении с бескрылыми расами. Так что в рукопашном бою мы победим, в этом сомнений у меня не было. Но совсем другое, если у врагов лучники-дальнобои или стихийные маги. Тогда розовым лисятам будет жизненно необходимо какое-нибудь укрытие сверху, иначе конкуренты попросту перестреляют нас с воздуха, сами же при этом оставаясь вне досягаемости наших атак. Нам очень нужны были средства нанесения урона по воздушным целям, поскольку кроме цепных молний Мирониссы лучезарной, которые имели весьма ограниченный радиус действия, мы вообще никак не могли поражать кружащих над нами птицелюдей. Дальнобойные луки, арбалеты, пращи, да хоть что-нибудь. При этом я прекрасно понимал, что ни у пса, ни у грыма, ни у башкира не имелось специализированных навыков для эффективной стрельбы. Но наличие такого оружия у розовых лисят хотя бы позволило нашей команде не служить просто безответными мишенями и заставило бы врагов держать большую дистанцию, что снизило бы эффективность их атак. «А еще, Мирониса, есть работа по твоей части. Я выложил на лавку рядом с собой трофеи с последнего сражения. Пузырьки с непонятным содержимым, перевязанный простой бечевкой, помятый пергаментный свиток и бронзовое колечко. А то у меня 21 уровень навыка изучения предмета не позволяет понять, что же я нашел в комнате демонессы». «Это легко», — согласилась Мирониса и провела ладонью над разложенными предметами. Субстанция иного мира. Редкий алхимический ингредиент. Дорогой парфюм. Подарок девушке или предмет для продажи. Субстанция иного мира. Редкий алхимический ингредиент. Субстанция иного мира. Редкий алхимический ингредиент. Свиток призыва ночного паука-вампира 45 уровня. Внимание! Требуется интеллект 35. Бронзовое колечко посыльного. Телосложение плюс 6, навык бег плюс 2. Колечко на телосложение я сразу же нацепил себе на палец. Дорогой парфюм, с сомнением глянув на спящую NPC-волчицу Мисти Ури, решил все же пока оставить при себе. Остальные вещи использовать пес не мог, и годились они разве что на продажу. Спасибо, Фантом. И определи заодно еще вот эти предметы. Я положил на лавку еще одно колечко, на этот раз серебряное, витое, и короткий магический жезл. Вчера в городе отобрал у напавших на пса хулиганов. Жезл утренних грез. Интеллект плюс 8, навык магия иллюзий плюс 4, один раз в сутки возможен призыв случайного магического фамильяра с уровнем 15-25. Кольцо распутства, харизма плюс 6, навык соблазнения плюс 4, трижды в сутки заклинание очарования гуманоида 17 уровня, трижды в сутки заклинание вожделения 12 уровня. Точно с хулиганов. «Или проститутку в волчьих шахтах обобрал», — усмехнулся башкир, с интересом изучая необычное серебряное колечко. «Почти угадал. Это с той сисястой эльфийки, которой вы с Грымом проигрались в таверне. Колечко, как это ни показалось бы странным, я решил оставить псу. С его низкой харизмой такой предмет мог пригодиться в разговоре с ключевыми NPC. А вот жезл использовать я не мог и потому предложил Миранисе лучезарный». Магу иллюзий такой предмет, созданный специально под ее специфические навыки, мог пригодиться. Однако наша эльфийка лишь презрительно фыркнула и отказалась. «Спасибо, конечно, но этот предмет для игрока 30 уровня, который я давно переросла. Даже мой нынешний магический жезл гораздо сильнее, и то я уже собираюсь его менять на что-то более подходящее моему 61 уровню». «Если вещь совсем не нужна, отдай мне!» — с усмешкой предложил хитрый башкир. Но потом также отказался, сказав, что его инвентарь полностью забит ценной демонической паутиной. Собственно, как и у всех нас. Уж чего-чего, а паутины в логове Дзёрогумо мы набрали просто под завязку. Все благодаря Грыму, который успел облутать демонессу до того, как здание сгорело. Трофеем нашего тролля стали также демонический глаз и две лапы демона-паука, на одну из которых претендовала маленькая лисичка Финёк. Уж не знаю, зачем такой игровой предмет был нужен нашему лекарю. Открыта новая локация. Гора Кольцо. Сообщения выскочили у всех розовых лисят одновременно, что все разом прекратили разговоры, да и наша NPC-спутница тоже проснулась. Я отодвинул деревянную заслонку, прикрывавшую в поездке небольшое окошко дилижанса, в ожидании увидеть обещанный Миранисой поселок с торговыми лавками. Но местность по-прежнему оставалась дикой. Покрытые густым лесом горные склоны, довиляющая меж деревьев узенькая дорожка, по которой едва проходила повозка. Тем не менее, дилижанс начал замедляться, а вскоре и вовсе остановился». «Отсюда начинается тропа в гору», — сообщил нам извозчик Кентавр, сам открыв перед пассажирами дверцу дилижанса и помогая огромному троллю протиснуться. «По ней подниметесь на обзорную площадку. Там гостиница, храм плодовитой барсучихи и торговые ряды, но главное — сама гора Кольцо. Мисти, искренне желаю тебе исцелиться, но если не поможет, приглашаю к нам в табун кентавров». «Нам пригодится управляющая, которая будет следить за порядком и споры рассуждать». Что ж, достопримечательность не разочаровала. Художники игры «Небесные клинки» постарались на славу. Обрушившийся в результате какого-то давнего катаклизма склон обнажил отвесную вертикальную скалу с огромным сквозным проемом в ней, сейчас наполовину завешенным свисающими цветущими лианами и корнями произрастающих выше отчаянно цепляющихся за жизнь деревьев. Огромное множество мелких обезьян прыгало по этим воздушным корням, ссорилось и оглашало окрестности резкими криками. Отвесный же склон был густо улеплен гнездами всевозможных птиц, а также покрыт норами ярких крылатых ящеров. В ушах стоял звон от пения бесчисленных цикад, криков животных и птичьей разноголосицы. К самому проему вела извилистая тропка, причудливо петляющая меж кустов можжевельника и покрытых мхом огромных валунов. К сожалению, пасмурный день туманными клубами скрывал самый верх горы, но и без того картинка получалась очень необычной и пронзительно реальной. Я даже сделал скриншот экрана на память. Собственно, мне даже не понадобилось идти выше к проему в горе, поскольку уже на половине подъема перед глазами побежали строки игрового сообщения. «Сила повышена на плюс 2, мудрость повышена на плюс 3, харизма повышена на плюс 1». Насколько я понимал, игровая система одарила пса достаточно щедро. Не очко навыка, как хотелось бы в идеале, но плюс 6 в характеристиках перманентно, очень даже неплохо. Немного жаль, что из полезных для бойца характеристик лишь сила выпала, но могло ведь и вовсе моему персонажу лишь временное благословение достаться или крохи опыта, так что я поблагодарил судьбу и стал спускаться к линии торговых палаток у смотровой площадки. Меня особенно интересовали сейчас алхимик, чтобы восполнить запас лечебных зелий, но главное – бронник. В целом фиалы с лечебными снадобьями нашлись, да и нужные предметы экипировки тут у горы Кольцо имелись, хотя цены на все оказались примерно вдвое выше, чем в городе Волчьи Шахты. Сказывался и штраф игрового класса «Палач», понижающий отношение ко мне всевозможных NPC. К тому же на местных торговцев не действовал модификатор хорошего отношения к персонажу, которого я добился в прошлом городе. По-хорошему, стоило бы дождаться возвращения Алисы с ее высокой харизмой. Для лопоухого лекаря торговцы бы цены скинули. Но было непонятно, когда моя любознательная подружка вернется с прогулки к горе, а время поджимало, так что я ограничился надеванием кольца распутства. Пытаться соблазнять бородатого дварфа-мужика я, естественно, не собирался, но дополнительные плюс 6 к харизме тут не помешают. Итак, крепкие штаны из дубленой кожи взамен имеющимся нубовским. Теперь какая-никакая броня на ноги появилась. К тому же у предмета имелись бонус на прочность и 15% резист к дробящему оружию. Дополнительно к брюкам защитные наколенники из сыромятной кожи со стальными нашлепками, защита связок от расчетливых подлых ударов и добавочная броня на ноги. Льняная рубаха с бонусом на защиту от холода, отличный серый плащ с бонусом незаметности, улучшенная и более крепкая версия моего прежнего, сгоревшего в пламени постоялого двора, кожаные налокотники, простые, без магии, но у меня до них вообще никаких не было. А вот с выбором куртки я, признаться, завис. В лавке имелась подходящая моему псу броня из двойной воловьей кожи, усиленная металлическими полосами. Весила такая броня немало, но все еще относилась к классу легких, так что носить ее пес мог без штрафов к подвижности. Вот только данный предмет стоил недешево, а главное, предназначался для игрока уровня примерно 50-го. Я же искал себе что-нибудь посерьезнее. Вот только ничего на мой 76-й уровень тут не было. А что, если попросить мастера изготовить броню на заказ? У меня в большом количестве имелась демоническая паутина, превосходный материал как для пошива качественной одежды, так и компонент создания легкой брони или подкладки в тяжелую. Я поинтересовался этим вопросом у дварфа-бронника. Выяснилось, что дварф берется за подобные заказы клиентов, и торговец даже показал мне готовые шаблоны. Вот это! Мне сразу приглянулась жутковато выглядящая несимметричная броня для бойца правши. В ней мой и без того злобного вида пес выглядел бы настоящим исчадием ада. Легкая стеганая броня элитного отряда стражи князя Горного моста. Класс брони 80-110. 35-40% защита от дробящего урона. Плюс 2 дополнительных магических бонуса, 2-3 слота под руны усиления, возможно установка дополнительного левого наплечника. Компоненты. Ткань 8 штук, металлический слиток, полоски выделанной кожи 6 штук. Имеющийся у пса серебряный слиток очень даже подходил в качестве одного из необходимых компонентов, причем считался материалом высокого качества. Паутина же полностью заменяла ткань и, более того, относилась к редким материалам, что также улучшало качество изготавливаемого предмета. Оставались лишь полоски кожи. В лавке броника такие продавались. Они обычно использовались игроками для починки брони, но имелись лишь обычного или даже низкого качества. Будет крайне обидно загубить хорошую куртку только из-за того, что сэкономил на компонентах и не нашел ничего более подходящего. Я открыл вкладку созданных игроками торговых контрактов и отсортировал по категории «Предметы для крафта брони». Боже, чего тут только не было. Даже субстанция иного мира для чего-то игрокам требовалась. Причем скупали ее в большом количестве по цене аж 13 золотых монет за пузырек. 39 золотых никогда не помешают, так что я продал все свои запасы. Ради интереса поискал и демоническую паутину, чтобы продать излишки. Но таких предложений оказалось очень много, и цена на паутину совсем упала. Так что я оставил редкий материал себе, сошью потом себе что-то другое. А вот полоски выделанной кожи игроками предлагались самые разные, вплоть до добытых из полумифического белого мамонта или легендарного короля минотавров. Правда, стоили подобные материалы за каждый лоскут многократно больше, чем имелось золото у пса, поэтому я умерил свои амбиции и остановился на коже древнего болотного носорога, такие продавались по 5 золотых за единицу. «Держи, мастер». Я протянул изумленному дварфу материалы для крафта. «Хороший выбор, господин палач, одобряю. Сразу видно, что глаз у вас наметан. С вас 120 золотых за работу, и ваш доспех будет готов к завтрашнему утру». «Что?» «Нет, денег у пса вполне хватало, пусть работа и обошлась в 2/3 имеющейся наличности, но будет готова только завтра к утру? Доспех мне нужен сейчас? Я прямо не знал, что и делать». Но тут обратил внимание на другого покупателя, только что в компании двоих друзей, вошедшего в лавку бронника, но внезапно остановившегося, словно налетевшего на незримую преграду. Незнакомый птица-человек, маг призыва 60 уровня с именем японскими иероглифами. Но самое главное, у него над головой светилась эмблема в виде синего шара, знак участника турнира новичков. «Это мой враг, и он сейчас уязвим!» Рефлексы опытного убийцы сработали быстрее, чем я успел обдумать свои действия. Быстрый рывок за спину крылатому противнику, удар когтями по незащищенному горлу и одновременно другой лапой меж темных крыльев в спину прямо в позвоночник. Затем для гарантии еще и с хрустом свернуть хрупкому врагу шею своими сильными лапищами. Навык когти повышен до 48 уровня. Получено 145 тысяч очков опыта. Получен 77 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. 1.5 секунды, и враг готов. На глазах у двух других посетителей из числа птицелюдей, причем оба также принадлежали к клану Коба Ямагути Гуми 3, но участниками турнира не являлись. Я деловито облутал тело мага-неудачника. Ого, богатый улов. Пес обогатился 35 золотыми и горстью серебряных монет, а также стал обладателем магической мантии с эмблемой клана Коба Ямагути Гуми 3 и неизвестными свойствами. Посмотрел на ошарашенные морды спутников убитого мной игрока и проговорил строго. «Встречать его на точке респауна и снова убивать не буду. Передайте своим, что у команды Коба Ямагути Гуми 3 есть ровно час на отдых и закупку всего необходимого. В этот период атаковать конкурентов моя команда не станет, после чего розовые лисята будут ждать японскую команду у смотровой площадки». Закон я не нарушил. Правила игры дозволяли ПВП между игроками конкурирующих команд в защищенных локациях. Местная стража и другие NPC на такие стычки не реагировали. Я вернулся к невозмутимому торговцу-дварфу и положил перед ним на стойку увесистый мешочек со всеми моими монетами, а также плащ, свойства которого определить так и не смог. Это надбавка за срочность. Доспех мне нужен через 50 минут. Дварф открыл было рот, собираясь сказать что-то в духе «это невозможно», но взвесил мешочек с монетами на своей мозолистой ладони, заулыбался и произнес совсем другие слова. «Будет сделано, господин палач». В голосовом канале слышался отчет Башкира, наблюдающего взлет вражеской команды с удаленной площадки в холмах. Их четверо, 3 мага призыва, а вместе с ними жрец, капитан команды, накачивающий остальных маной и очками выносливости, чтобы крыланы не уставали и не опускались на землю. Этот жрец практически до перегруза заполнен зельями энергии, которые скупил в лавке алхимика. Вообще все. Маги же обвешаны зельями маны. Тактика врага понятна. Заливать нас волнами призванных чудовищ, пока у лисят не закончатся лечебные зелья, а у нашей магички мана. Причем приземляться и давать розовым лисятам шанс что-либо противопоставить их тактике удаленного боя японская команда не собирается». «Да, все именно так, как мы и предполагали. Башкир, возвращайся к остальным и приготовь купленный арбалет. Грым, тоже постреливай в летунов из пращи, якобы это наш примитивный способ борьбы с крылатыми игроками. Как призванные магами твари атакуют, бросайте к чертовой матери бесполезные пращу с арбалетом и берите оружие ближнего боя. Алиса, с тебя благословение на остальных. Мирониса, твоя задача — держать мой фантом сколько получится и обязательно запустить несколько эффектных молний в призванных существ. Нужно показать противнику, что мы якобы сражаемся в полную силу. Как тварей станет слишком много, отступайте к горе. Главное на этой фазе — просто никому не погибнуть. Все, готовность, они приближаются». Я со всей возможной скоростью карабкался по отвесному склону, стараясь взобраться как можно выше, а в идеале и вовсе до самой вершины горы Кольцо. Очень помогали ботинки с навыком «Альпинист», которые не пострадали во время пожара на постоялом дворе папаши Ворха. Без них задача пса была бы куда более сложной. Приходилось торопиться и местами даже рисковать, но, к сожалению, начать раньше свой подъем я не мог. И заказанную мной куртку мастер-бронник отдал всего 15 минут назад. И тут у горы толпилось множество зевак, среди которых розовые лисята насчитали как минимум 8 игроков клана Коба Ямагути Гуми 3, которые могли предупредить свою команду. Вообще, обилие игроков из этого японского клана возле арены меня настораживало и даже пугало. Насколько я знал, обитал клан Коба Ямагути Гуми 3 далеко на севере региона Волчьи Пустоши. У них там даже собственный замок строился возле стратегически важного северного моста через Белую реку. Но откуда тогда японцы тут в таком количестве? И хорошо, если они просто прилетели за 100 верст поддержать свою команду в роли зрителей. Но что, если в самый ответственный момент боя они вмешаются в ход сражения и выступят на стороне наших врагов? Да, это не по правилам, и NPC-стража однозначно вмешается. Но такой вариант совсем исключать было нельзя. В голосовом чате началась вакханалия. Розовые лисята вступили в бой с целым сонмом призрачных тварей. Трое магов противника выбрали для первой атаки именно бестелесных существ, плохо бьющихся честной сталью. К сожалению, пока что помочь друзьям не мог. У пса была совсем другая задача. Мой же фантом разлетелся от первого попадания по нему. Конечно же, по отсутствию опыта за убийство противники сразу же сообразили, что капитан розовых лисят остался жив. Надеюсь, они думают, что пес просто скрывается на арене под чарами невидимости, поддерживаемыми нашей волшебницей-эльфийкой. Я сцепил зубы и лез все выше, вставляя острые когти в трещины скалы и подтягивая тело. Навык когти повышен до 49 уровня. «Пес, тут совсем тяжко, мы не справляемся!» В канале послышался голос нашей лопоухой лисички Финька. «Начинаем постепенно отступать к горе, пока что сохраняя видимость порядка. Через минуту бросимся бежать уже изо всех сил!» «Фух!» Я наконец-то взобрался наверх и смог осмотреться. Отсюда с ровной площадки практически на самой вершине горы Кольцо открывался отличный вид на арену идущего внизу сражения. Вон те четыре маленькие точки в окружении широкого разомкнутого кольца зрителей — моя славная команда. Четыре розовых лисенка вели бой против целой своры наседающих на них магических тварей. Там были и призраки, и что-то вроде огромных волков или варгов, и даже кабаны со змеями в большом количестве. Грыма призванные волки почти погребли под грудой своих тел. Рядом отважно сражалась Мирониса, сохраняя дистанцию меж собой и атакующими, и цепными молниями выкашивая ряды врагов. Крохотную Алису отсюда я едва мог видеть. Девчонка хаотично металась меж противников, словно наблюдаемая в микроскоп броуновская частица, творя волшбу и не забывая подлечивать союзников. Башкир почему-то нарушил установку на бой и до сих пор стрелял из абсолютно бесполезного сейчас арбалета, похоже, не решаясь приближаться к опасным тварям. Впрочем, делать союзнику замечания я не стал, да и совершенно неважно было, с каким оружием тянуть время. Над местом же боя, чуть пониже моей позиции и на высоте примерно метров 150 над землей, парили четыре крылана — вражеская команда. «Все, друзья, я на позиции. Отступайте к проему в горе». Розовые лисята, похоже, давно ждали этой моей команды к отступлению, так как моментально прекратили сопротивление и, на первый взгляд, в полной панике бросились на утек. Наверняка зрители сейчас свистели и негодовали, проклиная трусов, но нам было плевать. Летуны тоже смещались, стараясь висеть над местом сражения, и вот он, мой выход. Пес разбежался и прыгнул вдаль изо всех своих сил. Затем двойной прыжок и уже в падении, сориентировавшись в воздухе, быстрый рывок. Возник я прямо над вражеским жрецом и уже через полсекунды рухнул на него, выставив перед собой двуручный меч и пронзив им противника насквозь. «Привет, Сотувара, как там тебя? Не ждал меня?» «Сломать капитану вражеской команды крылья, перерезать глотку, а кроме того швырнуть ловчую сеть в ближайшего мага призыва. Есть! Я попал в него!» Навык «Двуручное оружие» повышен до 18 уровня. Навык «Ловчая сеть» повышен до 6 уровня. От падающего капитана вражеской команды я отцепился буквально перед самой землей, до этого же непрерывно продолжая рвать этого на редкость живучего игрока когтями и не давая ему творить заклинания или лечиться иными способами. Быстрый рывок. Пес оказался на земле, где проводил взглядом два падающих тела. Получено 155 тысяч очков опыта. Получено 120 тысяч очков опыта. Получен 78 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. До этого я вложил 3 очка в ловкость, и на этот раз поступил так же, подняв эту характеристику до 93. После чего подобрал свой меч с сеткой и огляделся. Что происходит? Розовые лисята прекратили имитировать панику и со всех лап спешили ко мне, причем преследующих их тварей стало на треть меньше. Магические существа развеялись со смертью призвавшего их мага, но все равно врагов было многовато. «Отходим обратно к смотровой площадке, держим дистанцию от чудовищ». Можно было, наверное, бегать от призванных существ в надежде на то, что у магов призыва когда-нибудь закончатся очки выносливости и летуны вынуждены будут приземлиться. Но опыта за призванных чудовищ не шло, так что особого смысла в их уничтожении не было. Да и вдруг возрождение игроков конкурирующей команды наступит раньше, чем устанут двое оставшихся. Поэтому я решил разнообразить наши действия, а заодно постарался удивить противников. «Грым, ты не потерял прощу?» «Отлично! Тогда запусти вверх нашего лекаря!» «Алиса, твой выход!» «Шандарахни по летунам самым убойным из твоих проклятий!» «Высоси энергию или парализуй, если умеешь!» «Или замедли их так, чтобы они сами сверзлись с небес!» «Могу, пес, но только одного», — предупредила крохотная лисичка Фенек, с готовностью подбегая к троллю и позволяя ему обвязать себя кожаным ремнем прощи. «Сработало! Нет, честно, я даже сам не ожидал такого эффекта. Вражеские маги, слишком занятые поддержкой своего туповатого и разношерстного призванного воинства, не сразу сообразили, что происходит внизу, и прозевали стремительный старт лопоухой Алисы. Она же махнула в воздухе своей кривой палочкой, и ближайший крылан, словно сбитый вражеский самолет, вошел в штопор и устремился к земле». Я поймал на руки нашу храбрую героиню, а Башкир с Грымом и Миранисой устремились к месту предполагаемой посадки и прибили летуна, едва тот коснулся земли. Половина призванных тварей после этого бесследно исчезала. И именно в этот момент это случилось. «Внимание, пес, сзади!» Истерично проорала моя игровая помощница Вея, и я едва уклонился от размашистого удара огромной алебардой на длиннющем древке, который попробовал угостить меня один из приблизившихся зрителей. Жил после этого он всего секунду. Я и Грым одновременно ударами когтей и топора прибили игрока клана Коба Ямагути Гуми 3, решившего таки вмешаться в честное течение игрового турнира и закономерно получившего метку преступник. Причем он такое оказался не один. Башкир едва успел уйти перекатом от нападения сразу троих зрителей. Мираниса ушла в невидимость, а Алиса начала хаотично телепортироваться, поскольку обе наши девушки попали под обстрел из арбалетов. Вот именно этого я и боялся. Получено 11 800 очков опыта. Навык когти повышен до 50 уровня. Я полоснул когтями ближайшего нарушителя спокойствия и ушел двойным прыжком, отброшенный в пса бомбы. Рвануло подо мной очень мощно. Пес мог и не выжить. «Пресечь нарушение закона!» Стремительной молнией меж зрителей принялась метаться призрачная фигура, в которой я с большим удивлением опознал Мисти Ури с двумя светящимися серповидными клинками в лапах. Каждый ее удар означал чью-то смерть. NPC-волчица исцелилась и снова была при двух передних лапах. А еще у соглядатая стальной короны сменился игровой класс. Теперь Мисти Ури стала «жнецом смерти». Я даже и не знал, что сказать по такому поводу. Буквально десяток секунд, и 11 обезглавленных тел валялись на земле. Нарушение закона было пресечено показательно, эффектно и максимально кроваво. Получено 11200 очков опыта. А между тем, последний из четверки вражеских магов призыва, то ли успев растратить все очки выносливости, то ли просто поняв бессмысленность дальнейшей борьбы, решил сыграть в японского летчика-камикадзе времен Второй мировой войны и, сделав в воздухе эффектную мертвую петлю, с большой высоты на огромной скорости впечатался в землю. Последние из призванных вражеской командой существ тут же бесследно исчезли. Розовые лисята победили. Зрители шумели и активно комментировали недавние события и неожиданный финал сражения двух команд. В толпе на несколько секунд даже возникла высоченная ангелоподобная фигура администратора игры, но увидела, что все уже закончилось, и бесследно исчезла. Ко мне же подошла Мисти Ури, причем обычно холодно-синие глаза волчицы сейчас сверкали кроваво-красным огнем. Я хотел было поздравить знакомую девушку с исцелением и получением нового игрового класса, но Мисти Ури заговорила первой. «Наступил вечер, пес. Ты есть древнее зло, которому не место в современном мире. А уничтожать зло — моя обязанность». «Время умирать, пес!» Задание «Сердце волчицы 2» обновлено. Класс задания «Редкое, обязательное». Описание. Победите жнеца смерти 85 уровня Мисти Ури в сражении.